Действуйте во благо людей. Доверяйте им. Оставляйте их наедине с собой. Я доверяю всем и позволяю им делать то, что они делают. И никогда не бываю разочарован. И поскольку я доверяю людям, я даю им свободу самим отыскать свой путь. Самое удивительное в исследовании – то, что никто не направляет вас, кроме вас самих. Нет ни гуру, ни учителя, который, обладая высшей мудростью, подскажет вам ответ. Только ваши собственные ответы могут помочь вам. Вы сами есть путь, истина, жизнь. И когда вы осознаете это, мир становится очень добрым. Моя дочь Роксана впервые посетила мой семинар в 1993 году. В то время она работала над проблемой матери из ада. Именно такой я была для нее в годы ее детства и юности. Выполняя работу вместе со мной, Роксана не могла смотреть на меня. Ей было трудно даже слышать мой голос. Она считала меня корнем всех своих бед, но одновременно видела во мне свое спасение. Ей приходилось просить монстра о помощи, и это выводило ее из себя. В какой-то момент Роксана дала волю эмоциям и выпалила мне в лицо, что я должна была по-другому проявлять свои материнские чувства. Я ответила ей: «Это не моя работа. Будь сама для себя матерью, милая. Только ты можешь стать той матерью, которую всегда хотела иметь». Позднее Роксана призналась мне, что эти слова стали для нее самым прекрасным моим подарком, поскольку вернули ей свободу. Мне знакомо счастье быть матерью по отношению к самой себе. Безнадежно считать, что это работа кого-то другого. Я не устаю повторять моим детям: у вас идеальная мать. Я в ответе за все ваши проблемы, а вы отвечаете за их решение. В конце концов, есть только вы. Вы – ваше собственное страдание, вы – ваше собственное счастье. Вы получаете ровно столько, сколько отдаете. И мне это нравится. Я всегда получаю столько, сколько отдаю другим. Жертвенность – это не то слово, которое для меня что-то значит. Мой опыт говорит: если вы чем-то жертвуете, это не означает и не может означать, что вы что-то теряете. Отдавая что-то вам, я в то же время даю это себе. Между нами нет разделения. Вчера молодая женщина целых 5 минут рассказывала мне о том, какая я красивая, добрая и мудрая. Ее лицо светилось радостью. Она была влюблена в свою историю о Байрон Кейти. И пока я слушала, глядя ей в глаза, мне не нужно было говорить «сделай разворот», потому что это происходило во мне автоматически. Все, что она говорила обо мне, я видела в ней, так как я могла быть только ее отражением. Через мысли этой женщины я увидел ее такой, какой она была. То, что она описывала, было ее собственной сущностью. Если бы она рассказала мне печальную историю, подобную тем, которые я много раз слышал от других людей. «Я растерян, я жалок, я ни в чем не вижу смысла, я недостаточно хорош, жизнь несправедлива ко мне, как со мной могли так поступить?» Я бы не ощущала печали и беспокойства, поскольку мне слишком хорошо известно. В глубине души каждый человек знает, что вся его история – неправда. Когда кто-то начинает рассказывать печальную историю, я слышу только голос ума, уверенного в правдивости того, что не является правдой. И меня трогают его бессмысленные попытки представить нереальное реальным. Так я снова переживаю прежнее состояние моего ума и испытываю такую же искреннюю радость, как тогда, когда общалась со счастливой, жизнерадостной, восхищенной и восхитительной молодой женщиной. Ожидание или отсутствие ожиданий – одно и то же. Я ожидаю, что должно произойти нечто, и оно происходит. Я ничего не жду, и в конце концов все равно оказываюсь права. Никогда ничего не происходит. Есть только мысли об этом. Я ожидаю вашей любви, и как бы вы ни вели себя со мной, что бы вы ни чувствовали ко мне, я всегда знаю, вы любите меня. Вы можете думать, что это не так, но вы не можете не любить меня. Ваши мысли мешают вам это осознать. И если они наполнены стрессом, я приглашаю вас исследовать их и стать свободными. Пробудившийся разум — это своя собственная вселенная, за пределами которой нет ничего. К счастью, внутри нее тоже ничего нет. Когда один разум проецирует себя на другой, он снова встречается с самим собой. Двух просто не может существовать. Кто-то говорит: «Привет, Кейти, сегодня замечательный день, не правда ли?» Как же щедра реальность, если она приветствует себя таким образом, из ниоткуда. Кто-то другой скажет: «Какой ужасный день!» И разум будет радоваться, пребывая в чистоте осознания самого себя. Знающий «я разум», разум, который кажется страдающим, этот чудесный, милый, шутливый ловкач бросает вызов мудрости и разумности своей уравновешенной сущности, продолжая пробуждаться. Но на самом деле разделения не существует. Каждая мысль создает мир того, что можно назвать радостью, легкостью, единством, добротой, щедростью, восторгом и моим любимым словом – дружбой. В конечном счете, разум становится другом самому себе. Мягкая и податливая одержит победу. Все меняется, потому что постоянно меняется ваше восприятие. Когда разум просветлен, вы замечаете, что мир – это отражение ваших мыслей, и поэтому не удивляйтесь переменам. Вы становитесь податливым и обнаруживаете, что перемены могут доставлять вам радость. Вы видите доброту мироздания и то, как оно становится все добрее и добрее. Зачем разуму цепляться за то, что было, если то, что есть, всегда лучше? Теперь у меня новая роговица, благодаря гениальному хирургу-первопроходцу доктору Марку Терри. Операция по трансплантации в Портленде прошла более чем успешно. Уже через 39 часов мой правый глаз стал видеть почти идеально. Хотя пересадка роговицы считается успешной, если подобный результат наблюдается через неделю после операции. Сейчас, месяц спустя, у меня прекрасное зрение. Я могу читать самый мелкий шрифт и видеть окружающий мир в цвете, таким, каким я не видел его уже давно. Нет больше никакой боли и угрозы полной слепоты для правого глаза. Через 2 месяца мне предстоит операция по трансплантации роговицы на левом глазу. Как это волнующе — ходить с чужой, а правда ли это, роговицей? Я не могу передать словами чудо обретения ненужного мне зрения и радость от осознания безграничной щедрости реальности. Если бы не мой муж, операция вряд ли состоялась бы. Поскольку я была вполне довольна своими прежними роговицами, напоминающими тонированные стекла автомобиля. Со зрением или без зрения, я вижу все, что мне нужно видеть. Это мир, в котором я, как и любой другой, всегда выгляжу прекрасно и совершенно. Если тушь для ресниц оказывалась на подбородке, а часть завтрака на свитере, то как бы я могла знать об этом? И почему эти проблемы чего-то ума должны волновать меня? Стивену очень хотелось вернуть мне зрение, поэтому он собрал всю необходимую информацию об операции. Я так благодарна его пытливому уму за этот чистый, свежий, незатянутый пеленой мир, за это отсутствие боли. Я так благодарна донору и его семье. Верить в то, что осуществление ваших желаний влечет за собой благо, значит оказаться в тупике. Такая вера делает разум жестким. Он теряет присущую ему гибкость и привязывается к мысленному образу реальности, вместо того, чтобы открыться мудрости того, что есть. То, что есть, неподвижно и в то же время изменчиво. Оно течет подобно воде и принимает самые разнообразные формы, какие только разум может создать. Бесконечное множество форм. И внутри них, за ними, оно просто ждет. Также неподвижно ваше сердце. Оно просто ждет. Вы можете его не слушать, но до тех пор, пока вы к нему не прислушиваетесь, вы будете чувствовать боль. А говорит сердце только одно. Есть только то, что есть. Занимаясь работой, вы возвращаетесь в то место, которое на самом деле никогда не покидали. В свое сердце, в центр Вселенной. Сердце — это просто другое имя для открытого разума. Нет ничего прекраснее этого. Мастер постоянно отдает. То, чем он владеет, неиссякаемо. Мы считаем Иисуса и Будду свободными только потому, что они носили простую одежду и не имели никакой собственности. Можно ли жить обычной жизнью и быть свободным? Реально ли обрести свободу прямо здесь и сейчас? Именно этого я для вас и хочу. У нас с вами одно общее желание – ваша свобода. И мне нравится ваша привязанность к материальным ценностям, независимо от того, есть они у вас или нет. Поскольку благодаря им вы сможете понять, что страдание исходит от ума, а не от мира. Материальные ценности являются символом вашего мышления. Они составляют основу ваших желаний, ваших «я хочу», «мне нужно». Нет необходимости избавляться от того, чем вы владеете. Вещи приходят и уходят. Мы не можем контролировать этот процесс. Нам может казаться, что мы его контролируем, но на самом деле это не так. Тот, кто учит избавляться от вещей, раздавать все, чем мы владеем, заблуждается. Иногда мы можем заметить, что после того, как все потеряно, мы становимся более свободными, а наша жизнь более простой. А потом мы видим, что от нашей свободы не осталось и следа. Но когда мы начинаем работать со своими мыслями, богатство и нищета становятся равными друг другу. Разум, влюбленный в реальность, вот единственная свобода. Изобилие никак не связано с деньгами. Богатство и нищета – это внутренние состояния. Когда ваши убеждения погружают вас в состояние стресса, вы ощущаете себя нищим. Но если вы осознаете, что того, чем вы владеете, достаточно, и даже более чем достаточно, вы богаты. Для людей, которые углубляются во внутренний мир, входят в мир исследования, любые другие занятия становятся второстепенными. Ваша задача заключается не в том, чтобы зарабатывать деньги, работать с людьми, производить впечатление на друзей, добиваться уважения или обеспечивать себе безопасность. Основная работа, которую вы должны сделать – оценить, исследовать и познать себя. Все в мире – каждый мужчина, женщина, ребенок, дерево, камень, ураган, война имеет отношение к вашей свободе. Работа приходит и уходит. Корпорации и нации достигают расцвета и переживают упадок. Но вы не зависите ни от каких обстоятельств. Свобода – это то, чего мы все хотим, и это то, чем мы уже являемся. И как только вы это поймете, вы сможете отдавать своим занятиям всего себя, всю свою энергию и творческие силы, потому что окончательно избавитесь от страха перед неудачей. Вы осознаете, самое худшее, что может с вами случиться – это появление мысли. Деньги не ваше дело. Истина ваше дело. История «мне нужно больше денег» не позволяет вам осознать свое богатство. Продолжая думать о своих неудовлетворенных потребностях, вы рассказываете историю будущего. У вас должно быть денег ровно столько, сколько у вас есть в данный момент. Это не теория, а реальность. Сколько у вас денег? Да-да, это именно та сумма, которая должна у вас быть. Если вы не верите мне, сверьтесь с чековой книжкой. Почему вы знаете, что вам нужно больше денег? Потому что их стало больше. Почему вы решили, что вам нужно меньше денег? Потому что их стало меньше. Понимание этого и есть истинное изобилие. Вам больше не нужно беспокоиться о том, как вас воспринимает окружающее, когда вы ищете работу, когда идете на работу, когда совершаете прогулку или замечаете, что ваш холодильник пуст. Сердце хочет петь, оно не может не петь. Именно поэтому вам прежде всего хочется денег. Но можно пропустить то, что касается денег, а просто петь. Это не значит, что у вас не будет денег. Вопрос в том, можете ли вы петь, независимо от того, станете вы богаче или беднее в глазах мира. Мне нравится, когда у меня есть деньги, и нравится, когда их нет. Для меня тратить деньги значит расставаться с чем-то, что не принадлежит мне в первую очередь. Я ничего не могу сделать, чтобы удержать деньги, пока есть необходимость их тратить. Если бы не было необходимости их тратить, не было бы необходимости и в том, чтобы они приходили. Мне нравится, что они приходят, и нравится расставаться с ними. Получая деньги, я всегда испытываю волнение, поскольку очень хорошо понимаю, что это не мои деньги. Я просто канал, я не распоряжаюсь деньгами. Я могу только наблюдать за тем, как они приходят, и отмечать, для чего они приходят. Как только я получаю деньги, сразу же возникает необходимость тратить их. Я люблю расставаться с ними. Я никогда не даю людям денег взаймы. Я просто даю им деньги. И они называют это одолжить. Если человек возвращает деньги, я узнаю, что давал их взаймы. Мастер остается безмятежным даже в окружении горя. Зло не проникает в его сердце. Перестав помогать людям, он становится для них самой большой помощью. Пробужденный разум подобен воде. Он течет туда, куда течет, охватывая все на своем пути и не пытаясь ничего изменить. Однако в его спокойном присутствии все меняется. Он движется внутрь и вовне, вверх и вниз. Он вездесущ. Не имея намерения проникнуть куда-либо, он проникает всюду. Он наслаждается своим собственным движением и всем, что помогает или мешает ему двигаться. Но в конечном счете все помогает ему. Мой старый друг считает меня недоброй. У него есть все доказательства этому. И хотя я не тот человек, которого он знал 25 или 30 лет назад, он продолжает проецировать свое ощущение меня прежней на женщину, сидящую перед ним сейчас. В течение последних 20 лет он продолжает встречать женщину из своих мыслей, хотя сегодня эта женщина подобна воде. Я не избегаю его, не пытаюсь изменить его ум, не защищаюсь и не оправдываюсь. Я слушаю его как ученик, пока он рассказывает свою историю обо мне. Я продолжаю, подобно воде, течь внутрь и вовне, вверх и вниз и вокруг, слушая его смотря ему в глаза и любя его всем сердцем. Сегодня я впервые заметила, что, говоря обо мне, он ведет себя гораздо спокойнее и дружелюбнее. Мы гуляли по парку, он держал меня за руку. Мы сели на скамейку под деревом, и он начал рассказывать мне о том, что происходило у него внутри. Он делился со мной сокровенно. Казалось, он беседовал с кем-то другим, а не с той женщиной из его старой проекции. Это выглядело так, будто я наблюдала за своим перерождением в нем. Он сидел рядом с человеком, которого мы оба знали, с другом. Вместо истории о несуществующей женщине, которая была причиной всех его бед, я услышала рассказ о его горестях и радостях. Мы много смеялись, и я сидела с нами обоими, которые, как вода, текли вместе единым потоком. В 1986 году, когда я только-только пробудилась к реальности, меня очень удивляло замешательство, которое люди испытывали, когда я пыталась выразить происходящее со мной. Их уверенность в том, что все вещи существуют отдельно друг от друга. Так продолжалось около года. Я часто плакала. Мне казалось, что я умираю. Это были слезы, вызванные изумлением. Люди не понимают, что все их страдания существуют только в их воображении. Меня трогала их наивность. Я смотрела на них, как на младенцев, неосознанно причиняющих себе боль, которые режут себя ножами, и остановить их не представляется возможным. Но я не осмеливалась сказать им: «В этом нет необходимости». Это было бы для них еще одним ножом. И эти слезы всегда были слезами радости и благодарности. Я помню, как в первый раз, когда кто-то подал мне чашку чая, я испытала ни с чем не сравнимое блаженство. Я никогда не видела чашки с чаем. Я не знала, что можно пить чай. Мужчина налил мне чай, и мои глаза наполнились слезами, как чашка чая. Это было так прекрасно, так благородно. Я чувствовала такую любовь, что могла умереть в ней и продолжать умирать каждое мгновение. Невозможно было вместить ее в себя. Такой огромной она была. Слезы, текущие из глаз, как льющийся в чашку чай, являются актом чистейшей доброты. Они текут сами собой и для себя, а не из-за чего-то и не ради кого-то. И никто не понимал, почему я плачу. Всем казалось, что я чем-то опечален. Я не знала, как объяснить им, что со мной происходит, и что таким образом из меня изливается благодарность. Мастер перестает помогать людям, потому что нет того, кто нуждался бы в помощи. Относясь с любовью и пониманием к своей собственной сущности, она понимает, что каждое ее действие направлено на служение себе и склоняется к своим собственным ногам. Поэтому нет ничего, чтобы она не отдала и в то же время не получила в виде того же самого внутреннего переживания. Даже когда кажется, что она ничего не дает, это будет тем, что она отдает. Мастер — это женщина, которая оставила вмятину на вашем автомобиле. Мужчина, вставший перед вами в очереди в супермаркете. Старый друг, обвинивший вас в том, что вы злая и эгоистичная особа. Вы все еще не любите мастера? Вы не обретете покоя, пока не полюбите его. И это ваша работа. Единственная работа. Работа мастера. Неудача – это возможность. Невозможно потерпеть неудачу. Просто ваш успех может выглядеть не так, как вы ожидали. Если, скажем, у вас была цель попасть из пункта А в пункт С, но вам удалось добраться только до пункта Б, то это не половина успеха, это полный успех. Если вы можете пройти весь путь до С, хорошо. Разве не приятно, когда мечты сбываются? Но если вы преодолели только половину пути, нет никаких разумных оснований полагать, что вы не справились с задачей. Ваша работа состоит в том, чтобы открыть свой разум и осознать, почему попасть вместо пункта С в пункт Б для вас лучше. В жизни есть мечта более прекрасная, чем ваша. Реальность. Совершения добрее ее нет. Мы не знаем, куда идем. Нам просто нравится представлять себе, будто нам это известно. Я не верю подобным представлениям. Поэтому, где бы я ни оказалась, мое путешествие будет завершенным, потому что я нахожусь там, где я есть. А значит, я добилась успеха. Доброта – сама наша природа. Я знаю, что это правда, потому что любая мысль, содержащая в себе что-то недоброе, порождает в нас стресс. Я не могу быть отвергнута. Это невозможно. Если кто-то говорит мне «я не хочу быть с тобой», у меня появляется мысль «как чудесно». Он показывает мне, с кем не нужно находиться рядом. Я не принимаю слова этого человека близко к сердцу. Я помню, как когда-то тоже не хотела быть собой, поэтому уважаю и целиком разделяю его чувства. Также я понимаю, он не хочет быть со мной, потому что верит в свои мысли обо мне. Он ничего не может с этим поделать, поскольку не исследовал свой ум. Каждый раз, думая, что потерпели неудачу, вы отождествляете себя с этой неудачей. И каждый раз, когда вы это делаете, на поверхность всплывают другие мысли, которые стараются убедить вас в этом. Так запутавшийся ум продолжает заблуждаться, позволяя себе жить иллюзиями, а не существующим прошлым. Если бы кто-то сказал мне: «Кейти, вы так и не нашли времени ответить на мое электронное письмо», я бы улыбнулась про себя и подумала: «Ну да, конечно. У меня не было другого способа почувствовать себя успешней». А потом я, возможно, спрошу: «А о чем было ваше письмо?» Как-то я прошла тест, напечатанный в женском журнале. Я ждала своей очереди в парикмахерском салоне, на глаза мне попался журнал, и я открыла его наугад. Заголовок гласил: «Проверьте, насколько вы хорошая любовница». А дальше шли вопросы. «Готовитесь ли вы к его приходу?» «Нет». «Носите ли вы сексуальное нижнее белье?» «Нет». «Пользуетесь ли вы какими-то особыми техниками, чтобы доставить ему удовольствие?» «Нет». Подсчитав набранные баллы, я увидела, что безнадежно провалила тест. Мне это понравилось. По мнению составителей теста, я пустое место. На мой же взгляд, я совершенная любовница. Зачем мне готовиться к его приходу? Как я могу проецировать что-то лучшее, чем то, что может дать мне Стивен? И почему я должна его ждать? Стивен — это все, что мне нужно, когда он переступает порог дома, а также в любой другой момент. Ношу ли я сексуальное белье? Это должно быть забавно, но подобная мысль никогда не приходила мне в голову. Кроме того, в этом нет необходимости. Использую ли я особые сексуальные техники, чтобы доставить ему удовольствие? Почему я должна пытаться доставить Стивену удовольствие? Ему уже хорошо, и я ничего для этого не делаю. О чем только думали составители теста? Любовь — это не действие, не особая техника получения удовольствия. Если сердце открыто для любви, что еще нужно? Я живу здесь и сейчас, сводя тем самым на нет необходимость каких-либо планов и ожиданий. Я ничего не знаю об удовольствии и о том, как его доставлять. Поэтому для меня не существует возможности быть несовершенной любовницей. Если управлять страной мудро, народ будет доволен. Я довольна тем, как я решаю встающие передо мной проблемы, поскольку мой разум никогда не конфликтует с моими действиями. У него нет для этого никаких причин, нет никаких убеждений, которые могли бы помешать мне. Мир находится внутри меня. Я ничего не ищу за его пределами. Все, что есть снаружи, есть и внутри. Кроме тех людей, которые сами приходят в мою жизнь, у меня нет необходимости встречаться с кем-то еще. Моя жизнь — постоянное приглашение. Я с распростертыми объятиями встречаю любого человека, любой опыт, и легко прощаюсь с ними. Для разума, пребывающего в мире с самим собой, нет ничего неприемлемого. Он с радостью принимает все происходящее. Я просыпаюсь в 4 часа утра и ощущаю тепло постельного белья, спящего тела моего мужа. Я наблюдаю за тем, как мое тело поднимается и направляется в ванную комнату, отмечая нематериальность всего окружающего. Я вижу сон о том, что мое тело стоит перед раковиной, и осознаю, что буквально прямо сейчас рождаюсь в незнакомом для меня мире. И даже если мне известны имена окружающих меня вещей, стена, зеркало, потолок, это ничего не означает. Этот мир намного прекраснее любых имен и слов и включает в себя гораздо больше. Реальность — это бесконечный процесс творения в настоящем моменте, восхитительный в своей простоте. Испытывающий радость наблюдатель, которым являюсь я, видит, как тело идет в туалет, чистит зубы, спускается по лестнице, заваривает чай, садится. Все выглядит так, как будто это двигается кукла, неуправляемая кукловодом. Как поведет себя тело в следующее мгновение? Оно уютно устраивается на софе и становится женщиной, пьющей чай. И эта женщина также неподвижна, как стены или потолок. Наблюдатель отмечает, что грудь женщины поднимается вместе со вдохом и опускается с выдохом, что пальцы слегка шевелятся. Я становлюсь чашкой, чаем, губами женщины и снова чаем, текущим по пищеводу в желудок и попадающим в различные системы организма, темные и бесконечные. Сейчас я ничто, следующее мгновение пруд. Потом снова ничто, а еще через мгновение облако или дождь. А сейчас я в саду становлюсь вот этим помидором, этой морковкой. Я могу стать этой клеткой тела, этим человеческим телом. этим не телом, этим ничто, которое есть начало и конец самого себя, радость в самом себе. Чем больше мастер делает для других, тем он счастливее. Чем больше он отдает другим, тем богаче становится сам. Однажды, стоя перед большой аудиторией, я осознала, что мне больше не нужно говорить. Ни сейчас, ни когда-либо еще. Я знала, что ни одна сила на земле не вытянет из меня ни слова. Что говорить не о чем. Что слова абсолютно бесполезны. Я просто стояла и ждала. Мне было интересно увидеть, а что же произойдет дальше. Наконец, после продолжительной паузы, какой-то человек задал вопрос. И я, оно, заговорила. Ответ прозвучал вслед за заданным вопросом. Никто не нуждался в ответе. Мне было нечего сказать людям, поскольку им все известно. Тем не менее, ответ последовал. Он был нужен. Почему я знаю, что он нужен? Потому что он последовал. Почему я заговорила? Потому что так случилось. Глупо было бы думать, что я делаю это. Моя единственная цель — заниматься тем, чем я занимаюсь. Когда я выполняю с кем-то работу, моя задача — сидеть рядом с человеком и задавать ему вопросы. А если человек задает вопрос мне, я должна поделиться с ним своим опытом через ответ. Я просто откликаюсь на страдания, безо всякой причины. Люди называют причиной нечто, находящееся за пределами меня, а то, что для них внешнее, для меня внутреннее. Когда кто-то говорит, я слушатель. Когда кто-то спрашивает, я ответ. Я понимаю духовных учителей, которые хранят молчание. А вот оно говорит. Оно должно пройти весь путь. Оно должно взять на себя весь риск. Оно не позволит никаким мыслям, типа «я не должна ничего говорить, потому что в словах нет истины», себя остановить. Оно говорит «ты и я». И именно отсюда начинается афера. После пережитого мной в 1986 году опыта мне было трудно говорить. Стол был ложью, птица была ложью, дерево было ложью. Каждое слово делило мир на части, и казалось, что они учат тому, чего на самом деле не существует. Я не могла произнести слово «я», не испытав при этом ощущения потери целостности. В конце концов, я нашла способ говорить, который казался менее лживым. Вместо «я хочу стакан воды» я могла сказать «она думает, что сейчас ей нужно выпить стакан воды». Вместо «я голодна» я обычно говорила «она думает, что она голодна». Так я могла хоть как-то сохранять свою целостность и способность к общению. Позже, когда общение стало более осознанным, я начала говорить «я голодна» или «я хочу пить». Это казалось мне невероятным актом проявления обмана и храбрости одновременно. Я чувствовала себя так, будто посредством речи учила людей лжи и снова терялась в небытии. Но я использовала слово «я», потому что хотела быть ближе к другим людям. Так я могла отдавать себя им. Я примирилась с языком ради любви, хотя до сих пор иногда обращаюсь к себе, употребляя местоимение «она», «мы» или «ты». Я могу использовать любое местоимение, и людям иногда бывает трудно постичь это. Для меня любое разделение лежит за пределами реальности. Поэтому оно с самого начала было лжецом во имя любви. Ради любви оно готово делать и говорить все, что угодно. Оно умирает ради нее снова, снова и снова. Во имя любви оно продало бы свое спокойствие, если бы это было возможно. Оно не беспокоится о себе. Оно умирает для себя и живет для себя. Оно готово соединиться внутренне с кем угодно и с чем угодно, потому что оно уже есть другой или другое. Оно не привязывается к словам или вещам и готово отдавать вам все, что у него есть, и все, чем оно является. Все в мире функционирует таким же образом. Все постоянно отдает себя, изливаясь вовне. Нашей природе присуща щедрость, и когда мы пытаемся притвориться, что это не так, когда мы сдерживаем себя или отдаем, руководствуясь каким-либо мотивом, мы причиняем себе боль. Любой мотив – это всего лишь неисследованная мысль. По другую сторону нашего мышления щедрость проявляется сама собой. Нам ничего не нужно делать для этого. Это просто то, что есть».